На арене прозвучал гонг, вся арена затихла и в ее центре появилась высокая красавица с идеальной фигурой, облаченная в плащ пылающего огня. Она громким голосом начала объявлять: «Приветствую уважаемых гостей, сегодня мы все собрались для того, чтобы видеть величайшие события этого года, турнир алхимиков. Алхимия – величайшее магическое ремесло. Изделия алхимиков являются основой многих медицинских методов, а также они являются главной помощью в бою и тренировках. Сегодня на арене собрались самые многообещающие гении Северного региона. Позвольте же им продемонстрировать все свое могущество. И пусть же начнется их восхождение к триумфу, к их собственной сфере величия. Да будет огонь!» Внезапно небеса воспылали. Огненное облако над ареной загудело, загромыхало, закрутилось в пламенном вихре и рухнуло на арену. Все с ужасом и благоговением смотрели на пламя. Вскоре оно стало рассеиваться, а на арене появились человеческие силуэты. Когда пламя исчезло, на арене осталось 280 человек. Они были моложе 20 и все носили пламенные плащи. Этот атрибут одежды был символом алхимиков. Ранее появившаяся на арене женщина была одним из самых сильных и самых молодых алхимиков мира Каскады. В данный момент она была главным судьей турнира. Ее демонстрация стихии пламени потрясла всех. Теперь мало кто мог сомневаться в ее таланте алхимика. Тем более, что она была окружена множеством различных слухов и легенд. Говорилось даже, что она самый молодой алхимик 10 уровня среди всех мастеров мира Каскады. Вон там, справа 4 во втором ряду, Вия быстро обнаружила слегка полноватого юношу в роскошном пламенном плаще. Он стоял позади других без желания выделиться. У этого юноши была короткая стрижка и большие голубые глаза. Под плащом у него был скрыт набор инструментов, который крепился на пояс. На груди у него была вышита эмблема его семьи, пламенная птица, благодаря своему хвосту, похожая на павлина. Черты лица Марка были немного округлыми из-за его упитанного телосложения. Юноша спокойно стоял позади. Его взгляд был серьезным, но имел легкие следы колебания. Для Марка это было первое в жизни мероприятие подобного уровня, и он очень нервничал. Но желание выделиться перед семьей двигало его вперед. Кроме того, среди членов его семьи в список участников попали еще 6 человек, один из которых его главный конкурент, постоянно принижающий его заслуги и его самого. Этого парня зовут Джон Селлер, и его статус в семье весьма впечатляющий. Он внук старейшины семьи Селлер, а также гений, достигший к 17 годам 8 уровня сферы короля. Хотя как алхимик он только достиг 2 уровня, из-за чего его достижения на данном уровне незначительны, но вот как алхимик 1 уровня он уже может считаться выдающимся. Даже без турнира его способности легко продвигают его в 1-ю сотню. 5 других участников также необычные люди. 4 также достигли 2-го уровня, но их достижения не намного лучше, чем у Джона. Оставшийся член семьи Салер – это Рейн Салер, единственная девушка-алхимик. Она вышла родом из побочной ветви семьи и не имеет непоколебимого статуса по сравнению с Джоном, но ее талант выше, чем у него. Она еще молода и ее сила не окрепла, но она уже стала угрозой для юноши. В будущем она станет учеником, а потом и последователем Башни Открытий. Этот факт уже известен многим, поэтому ее участие на турнире больше условность, чем реальный отбор. А для конкурентов из ее семьи это безысходность, потому как влиятельные старейшины, скорее всего, попытались бы подавить талант отпрыска из побочной семьи. В этом плане Марку и Рейн повезло. Они оба пришли из менее влиятельных ветвей своей семьи, но случайные встречи сделали дело, и они попали туда, где их не смогут подавить. Хотя это, в конечном счете, ведет к частичному разрыву в отношениях между ними и своей семьей. Пока старейшина Башни Открытий распределяла участников на 5 групп, Эрик успел выяснить, насколько высок уровень людей на арене. Так как старшие мастера имеют возраст около 20 лет, то появление кого-то на уровне императора – не случайность. И в данный момент Эрик чувствовал присутствие таких. В семье Селлер самым взрослым был 20-летний юноша на 10 уровне сферы короля. Эрик узнал это от Ви, но сравнив его с другими, он понял, что здесь есть не меньше 10 более сильных аур. Когда распределение по группам было завершено, первые участники стояли на своих рабочих местах. Марк не попал в 1-ю группу. Распределение на группы было необходимо. Арена вмещала всех людей, участвующих в турнире, но согласно правилам, на данном турнире расстояние между участниками должно быть не меньше 20 метров. Так было решено из-за частых взрывов, разницы в силе и случайных ошибках, которые приводят к высоковероятным повреждениям соседей. Когда все участники заняли свои места, на четырех разных сторонах арены вспыхнули световые экраны. В данный момент они служили для представления участников. Последовательно появлялись имена и изображения участников первой группы, а также краткая информация о них. «Вот, держи, это планшет для просмотра». Эрик посмотрел на Вею, она подавала ему какую-то пластину. Юноша приподнял маску и увидел, что это также световой экран, но его функционал отличался. Со слов Ви, он являлся заменой биноклю. Эрик выпустил теневую завесу, и она окутала дымкой его тело. Эрик превратился в сгусток черного пламени. Там внутри он снял маску и активировал планшет. Сразу перед ним появилась арена. Он ткнул пальцем в случайного участника, и тот тут же увеличился, так как будто Эрик стоял в 5 метрах от него. Юноша провел пальцем по экрану, и изображение стало перемещаться, вращаясь вокруг участника. Затем он остановил экран и 2 пальцами увеличил изображение. Теперь он мог разглядеть участника, будто смотрел в упор на него. Круто. Эта штука определенно будет полезна. В это время некоторые люди поглядывали в сторону Эрика. Что этот придурок задумал? Он решил скрыть себя, как будто нам важно знать, кто он. Вот ведь идиот. Здесь столько влиятельных и богатых людей, что всем наплевать на него. Жозигама Камаринью был остро на язык, а его тон выражал глубокое презрение к Эрику. Рядом с ним сидела Селестия. Она бросила точно такой же взгляд, но только не на Эрика, а на Жозе. Но в какой-то момент ее лицо наполнилось удивлением. Раньше из-за маски она не могла ощутить энергию и ауру Эрика, но сейчас черное пламя, исходящее от юноши, стало давать ей знакомое чувство. Правда, она не знала, кто этот человек. Она не знала ни одного молодого человека, обладающего черным пламенем, но энергия из черного пламени точно была знакома ей. Девушка посмотрела на его соседей. Из них она знала только Вею. На ежегодном новогоднем банкете в имперском дворце они уже несколько раз встречались. Хотя их нельзя назвать друзьями, но у Селестии было хорошее впечатление от Ви. Когда их взгляды соприкоснулись, обе девушки кивнули друг другу в знак приветствия. После этого они отвели взгляды. Этот парень, черное пламя, никогда такого не видел. Может он? Нет, этого быть не может, иначе бы рядом с ним сидели люди из башни открытия, или же он участвовал в турнире на арене. Это значит, он воин. Седьмой принц был жутко высокомерным и надменным, но он не был глуп и сразу подметил необычность данного навыка. Он не смел свысока смотреть на навыки Эрика, хотя нельзя сказать, что он был первым и единственным, но среди людей молодого поколения он был первым. Принц перевел взгляд на одного из своих людей и сказал: «Узнай, кто этот человек, но только тихо. Зал теней не любит, когда другие собирают информацию на их людей. Как прикажете». Мужчина среднего возраста встал и быстро покинул секцию. Его поведение было вполне естественным, но даже так он был не первым. Несколько семей имперских защитников уже сделали свой ход, а также старейшина долины штормовых ветров и старейшина ледяного ущелья уже отправили людей для сбора информации. До появления черного пламени сильные люди, отвечающие за безопасность, мельком осмотрели всех зрителей, и потому они знали, кто и где сидит. Их привлекло не столько черное пламя, как возраст юноши. Для наблюдательных людей по мелким деталям было нетрудно понять, что он очень молод, а это несло определенную угрозу для местных фракций. Ведь скоро состоится фестиваль защитников, и этот юноша буквально возник из ниоткуда, да еще и сила, продемонстрированная им, оказалась достаточно большой, чтобы чувствовать угрозу для своих учеников, выбранных для фестиваля. Они должны были не только собрать информацию о нем, но еще и придумать, как победить его. Во время фестиваля защитников каждый участник знает достаточно информации о своем оппоненте, благодаря чему бой становится проще. За разработку плана боя чаще всего отвечают старейшины. В этот момент подготовка к соревнованию уже была завершена, и после громкого гонга вся арена вспыхнула чудовищным жаром. Из-за большого числа участников жар, возникший на арене, заставил воздух раскалиться. Зрители были защищены внутренним барьером, благодаря чему жар не мог им навредить, но на арене участники уже покрылись потом. Глава 257-258. Красота огня. Алхимия – сложный процесс. Она требует редких и очень ценных ингредиентов, серьезной сосредоточенности во время процесса, отличных огненных навыков, кучу времени и море провальных попыток. Многие месяцы и годы практики позволяли навыкам алхимика расти, но прежде чем юноша, Только освоивший пламенный навык достигнет звания гордого алхимика, пройдет множество лет, а то и вся жизнь. Первым этапом была подготовка ингредиентов. Многие ингредиенты имеют лишние части, от которых нужно избавиться до начала алхимии. Например, косточки внутри ягод, которые могут быть ядовитыми в отличие от самого плода. Также бывает лишняя кожура. Она является дополнительным материалом, который не только не улучшает качество изделия, но и приводит к появлению вредных примесей. Сейчас на столе алхимиков лежали деревянные шкатулки с ингредиентами. Каждый алхимик имел одинаковые ингредиенты и мог приготовить изделие только из них. Это приводило всех участников к одинаковым условиям. Но из-за разницы в навыках, некоторые алхимики уже разожгли пламя и приступили ко второму этапу – изменение формы и извлечение лекарственной сущности. В этот момент Эрик увидел то, что поразило его сердце. Алхимия была сравнима с магическим поединком. Навыки, показанные алхимиками, были похожи на боевые приемы, но отличались изящностью и красотой. Глядя на планшет, Эрик увидел первого участника, показавшего невероятное пламенное искусство. Перед столиком этого юноши вспыхнуло пламя. Спустя какое-то время оно подхватило ингредиенты и стало поднимать их вверх. Вначале это было непримечательным навыком, но вскоре огонь был утончен до тонкой струи, а ингредиент, окутанный огненной энергией, оказался внутри цветочного бутона. По мере того, как ингредиент менял свою форму и все лишнее было выжжено, внутри бутона появилась капелька яркой жидкой энергии, но это еще не все. Бутон постепенно стал распускаться. В этот момент мировая энергия потянулась к распускающемуся цветку, доводя ингредиент до полной готовности. Затем стебель раздвоился и, подняв со стола второй ингредиент, стал выжигать его. Вскоре на столе участника появился огромный цветок, его цветы имели яркую магическую сердцевину. По стеблю стали стекать капельки энергии. По мере того, как они достигли корневища, лекарственная сущность стала сливаться в единое целое. Яркая светящаяся сфера размером с горошину появилась в корнях цветка. Но это еще не все. Лекарственной сущности осталось еще на одно применение. Вскоре в корнях появилась менее яркая сфера размером чуть меньше горошины. Когда алхимик посмотрел на горящие растения, то увидел остатки лекарственной сущности. Она была мутная и несла слабую лекарственную сущность. Вздохнув, алхимик продолжил процесс. Третья лекарственная сфера была в два раза меньше первой и имела мутный цвет. Для алхимика такое изделие является браком и не разрешено к продаже. Хотя, вне крупных фракций, такое изделие ценится достаточно высоко, несмотря на запрет продажи. Плохие алхимики-недоучки втайне продают свои бракованные изделия по низким ценам. Эрик был особо впечатлен навыками этого юноши, но он был не единственным, кто привлек внимание Эрика. Среди участников был еще один выдающийся алхимик. Это был юноша лет 17 с совершенствованием в сфере короля. Он выглядел невзрачно и по сравнению с другими выделялся скромной одеждой и манерой, как у деревенщины, но его искусство алхимии было уникальным, превосходящим всех других участников. Он использовал странное серое пламя, которое двигалось словно живое, как будто у него есть собственная душа. Пламя вытянулось вперед так, будто у него были две руки. Они подняли ингредиенты и стали их прожигать. Внезапно у огненного монстра раскрылась пасть, и он кинул две капли из энергии, которые стали перетекать внутрь своего рода, живот. Спустя какое-то время он собрал внутри себя 7 капель, которые вдруг стали сливаться в единое целое. После появления первой лекарственной сферы, начался процесс сообразования второй. Третья сфера не была создана, так как запас лекарственной сущности иссяк. Но первым задание закончил другой участник. Это был юноша 20 лет. По его ужасающей ауре Эрик предполагал, что этот человек находится в сфере императора. Его искусство алхимии было обычным. Он просто сжег свои ингредиенты, переработав в лекарственные сферы. В итоге получилось одно завершенное изделие и два средних. Этот человек был не только первым по скорости, завершив задание за полчаса, но еще и самым умелым. Через час время истекло. Ингредиенты, представленные алхимиком, были непростыми и несложными, но количество рецептов, которые можно использовать в этом задании, было ограничено. Первый этап отсеивал всех алхимиков, чьи навыки ранжировались ниже среднего. По результатам первого испытания в первой группе отсеялось 2/3 участников. Они либо не уложились в отведенное время, либо создали некачественный продукт. Под качественным продуктом понимается завершенное лекарственное изделие. Из оставшихся алхимиков всеобщее внимание привлекли 15 человек. Если все испытания будут проходить в том же духе, то в третьем испытании за право участвовать в финале сойдутся именно они. Восклицательный знак. Наконец, пришел его черед. Радостно воскликнула Вея. Во второй группе был Марк. Теперь он должен был показать все, на что способен. Как думаешь, есть шанс на победу? Эрик отрицательно покачал головой. Судя по тому, какие участники были в прошлой группе, будет круто, если он сможет пройти в третий этап. Но о победе ему лучше не мечтать. Потом Вея указала в дальний сектор арены. Там перед столом стояла высокая красивая девушка с рыжими волосами и взглядом, глаза в котором пылали, словно в них закрутился огненный вихрь. Это ученица башни открытий. Она не только ужасно талантлива, но еще и обладает пламенной душой. Ее навыки алхимии достигли невероятных высот среди сверстников. От отца я слышала, что эта девушка одна из кандидатов на пост главы башни открытий. Эрик, пользуясь планшетом, посмотрел на девушку в огненном плаще алхимика. Она была красивой, стройной, ее лицо несло холодную строгость. В ее красивых волосах огненно-рыжего цвета была золотая заколка с символом, который Эрик ранее не видел. По его пониманию этого мира, эта заколка не имела принадлежности к башне открытий, скорее всего, это был символ принадлежности к сильной семье, возможно, она является членом императорской семьи, только они носят золотые символы, обозначающие их семью. У седьмого принца Эрик видел золотой перстень с символом драгоценного священного камня. Когда было объявлено начало соревнования, вновь было зажжено ужасное пламя. Жар буквально плавил воздух, превращая арену в огромную печь, где не меньше сотни человек одновременно зажгли пламя. Эрик наблюдал группу людей, чья аура сразу привлекла внимание юноши. И первой, кто зажег пламя, была рыжеволосая девушка. Она подняла руки и шевелила пальцами, словно играла на музыкальном инструменте. В воздух поднялись несколько кроваво-красных огней. Они летали вокруг девушки, а затем упали на приготовленные ингредиенты и стали выжигать их лекарственную сущность. Вскоре в воздухе парили 9 огней с каплями лекарственной эссенции. Девушка стала сводить руки так, чтобы они сцепились пальцами в замок. Пламя рвануло к рукам и проникло между ладоней девушки. Когда она развела ладони, на ее руках было 4 изделия. Они буквально сверкали жизненной силой. 2 из них были чистейшими, что говорило о высочайшем качестве изделий. В предыдущей группе людей не было никого, кто был так же умел, как эта рыжеволосая девушка. Что касается 2 других изделий, то они имели среднее качество. Эрик наблюдал за всеми наиболее интересными ему алхимиками, но лишь 3 смогли удивить его. Все остальное внимание он уделил Марку. Все-таки он был хорошо знаком с ним и не мог не болеть за него. Марк быстро очистил ингредиенты и приступил к обработке. Закончил очистку. Теперь приступим к переработке материалов и извлечению лекарственной эссенции. Первым будет корень тысячекровного зонтика. Марк взял в руки корень, похожий на желтую морковку, длиной в 30 сантиметров. Кожура была снята с корня, и он был разделен на 3 части. Для рецепта, используемого Марком, нужен был не весь корень, а только 50 грамм, при условии, что корень соответствует магическому растению первого уровня. Если от других ингредиентов останется еще хотя бы по одной части, то это можно будет использовать в качестве запасного набора, в случае провала или в случае, если останется время для второго раза. Марк зажег свое пламя. Оно было необычным, точнее его движение. Пламя Марка двигалось не как настоящее пламя, а скорее как вода. Пламя было сжато, превратившись в поток, толщиной с канат. Поток прикоснулся к корню и, поглотив его, стал менять. Это было похоже на то, как змея, проглотившая мышь, начинала ее переваривать. Корень плавился подобно маслу, оказавшемуся в яростном пламени, пока не стал жидким, затем жидкость стала медленно испаряться, пока не стала размером с горошину. Это была лекарственная сущность. Так, готово. Корень имеет нежный смягчающий характер. В противовес ему я добавлю медвежьи ягоды. Они имеют ядовитый характер, но вместе с родниковой водой их яд становится мягче. Марк взял небольшую миску с черными ягодами. Они были размером с грецкий орех, их кожура имеет зеленые полоски, похожие на кровеносные сосуды. Одна ягода способна убить человека. Эти ягоды растут в засушливых местах, где мало воды. Обычно их доставляют с южного региона. Из-за недостатка жидкости ягоды становятся сначала горькими, а полностью созрев, они становятся ядовитыми. Но стоит только разбавить их чистой холодной водой, как яд становится мягче, хотя некоторый эффект остается. В худшем случае можно заработать долгий понос на несколько дней. Марк поджег 4 ягоды, и они довольно скоро превратились в 4 бурые капельки. После некоторых манипуляций они слились воедино. Марк сразу же стал сплавлять эссенцию 2 ингредиентов. Это было похоже на смешивание 2 разноцветных пятен. Зеленый и бурый перемешивались и сливались. Вскоре получился одна большая капля. Марк тут же разделил ее на несколько равных частей. Из них получится 2 алхимических изделия. Теперь еще 4 ингредиента. Кора снежного дерева. Это будет сложно. Марк стер пот со лба и направил пламя к коре, срезанной с дерева. Она была похожа на кору осины. Такая же серая и хорошо отслаивается с дерева, но в данном случае берется не только кора, но и часть самого ствола. Правда, с этим компонентом будут проблемы. Кора наполнена ледяной энергией. Именно поэтому дерево и называется снежным. Оно растет высоко в горах и отличается полным отсутствием листвы. Ветви дерева похожи на корни. Оно даже не плодоносит. Ствол дерева очень прочный и вообще не горит. Марк взял со стола бутылку с красной жидкостью. Это была фруктовая кислота. Она является соком муравьиного дерева, которое наполнено огненной энергией. Этот сок обладает свойствами кислоты. Точнее, это одноразовый яд, который бурно вступает в реакцию, но как только реакция закончится, сок становится сладким и безвредным. Положив кору снежного дерева в тарелку, Марк вылил сок муравьиного дерева, и тут же началась бурная реакция. Жидкость в тарелке кипела, но если поднести руку к тарелке, то можно ощутить ужасный холод, от которого немеют руки. Кислота разъела кору дерева и получилась светло-красная густая жидкость, похожая на кисель. От нее исходил слабый сладкий запах. Марк разлил жидкость по 3 маленьким мискам. Огненный поток поднялся к миске. Марк поднял одну из них и стал выливать в огонь, а тот стал жадно поглощать жидкость, которая тут же стала выгорать, уменьшаясь до небольшой капельки. Эта капелька была алой, и при этом она была холодной. Марк вылил столько кислоты, чтобы огненная энергия рассеялась, а ледяная стала слабее и податливее. В более сложных рецептах требуется идеальный баланс, но алхимики 2 уровня и ниже не способны создать идеальный баланс, поэтому эти 2 ингредиента используются в качестве подавляющих стихийную энергию. Холодная эссенция готова. Подготовив эссенцию, Марк не стал сливать ее с остальными ингредиентами. Следующим шагом было извлечение лекарственной сущности из водного листа. Сам по себе он используется лекарями для ускорения лечения ран, а также для обработки загнивших ран. Эссенция этого растения была беловатой. Теперь самое ужасное – ядро огненной рептилии. Огненная рептилия была небольшой ящерицей в несколько метров. Она считается слабейшей из огненных существ. Марк взял ядро ящерицы в руки и поджег. В этот момент ужасная энергия пыталась вырваться из пламени. Марк едва сдерживал энергию. Через какое-то время ему удалось подавить силу монстра в ядре души. Теперь приступим к финальной части. Слияние всех собранных компонентов в единое целое. Это было самым сложным и трудоемким процессом. Марк стал поэтапно сливать все ингредиенты в единое целое. Последним этапом было слияние эссенции души из ядра души, но ее агрессивная энергия вредна для изделия, поэтому она должна подавиться эссенцией медвежьей ягоды и корой снежного дерева. В итоге Марк получил одно завершенное изделие. На нормальное создание 2 изделия времени не хватало, но он все же умудрился создать бракованное изделие к тому моменту, когда время вышло. Справился. Марк упал на землю от усталости. Он тяжело дышал. В первое изделие он вложил всю силу, а чтобы успеть создать 2, он выдавил все из себя. «Ваше изделие», — судья приблизился к Марку. Юноша подошел к столу и взял желтоватую прозрачную пилюлю. Создал пилюлю подавления огня. В мире мастеров существует множество уникальных навыков, недоступных обычным людям, но всегда есть возможность сымитировать их. Данная пилюля создает иммунитет к огню, а если быть точнее, она рассеивает огненную энергию, что сильно уменьшает силу огненных навыков противника. Это очень полезно в бою с мастерами огненного элемента. Сама пилюля оценивается как средняя среди изделий 1 уровня и на рынке стоит очень дорого, в основном из-за своей редкости. Спрос на нее низкий, а ингредиенты пусть не редкие, но их сложно быстро собрать. Эти пилюли изготавливаются только на заказ. Судья взял одну из пилюлей после короткого осмотра произнес: «Хорошо, она принимается в зачет, после осмотра второй пилюли. Она будет учтена при сравнении твоих результатов с другими. Вторая пилюля была браком, но при равных условиях она демонстрировала, что скорости навыки человека больше, чем у того, кто создал только одну качественную пилюлю. Поэтому они учитываются, они принимаются в зачет. Когда все участники закончили сдачу своих результатов судьям, на арену вышла третья группа. Их состав был самым звездным. Среди этой группы Эрик насчитал 7 императоров, но они были не единственными монстрами среди алхимиков. По словам Ви, там было несколько человек из башни открытий. Они были не так круты, как рыжеволосая девушка, но их навыки были намного более продвинутыми по сравнению с другими алхимиками. Результаты третьей группы не обманули ожидания Эрика. Башня открытий снова показала высший класс, закончив с блестящим результатом. Об остальных группах даже говорить не стоило. По жребию там оказалось полное доминирование императоров. Они закончили первыми и показали лучшие результаты. Эрик хотел поговорить с Марком, но как оказалось, перерыв между первым и вторым этапом участники проводили в закрытых камерах. Там никто не мог им навредить, и они могли перевести дух. Второе испытание было нужно для того, чтобы составить рейтинг алхимиков. Там измерялась сила пламени, выносливость, а также частота огненной энергии. Большая сила пламени дает возможность обрабатывать ингредиенты, которые имеют агрессивную природу и для которых нужно приложить больше силы, чем обычно. Сила пламени зависит не от количества энергии и не от уровня развития человека. Сила пламени зависит от того, какого уровня достиг контроль огненного элемента. Например, Эрик развил огненную стихию до огненного кристалла, а алхимики, выступающие на арене, в худшем случае имеют огненные кристаллы. Лучшим вариантом для них является сфера огня, которая рождается после того, как огненный элемент больше не может сжиматься внутри огненного кристалла. Сфера развивается до определенного размера, и чем лучше человек владеет огненной стихией, тем больше сфера. Ее нельзя развить больше, чем может позволить себе человек. Например, люди менее одаренные могут достигнуть уровня выше сферы, но она никогда не превысит тот размер, которым овладевают истинные мастера огненного элемента. Выносливость определяется размером огненного кристалла или огненной сферы. А вот частота является самым сложным. Она делает алхимические изделия намного чище, ведь если энергия человека загрязнена, то он будет развиваться в ущерб себе, а его огонь будет творить в ущерб другим. Марк оказался практически в самом конце. Его огненная сфера была слаба и мала, но его частота энергии была довольно хороша. Марк никогда не злоупотреблял, поглощая какие-либо препараты для собственного совершенствования, а его метод развития однообразен. Он сразу определился с тем, как будет развивать силу, потому и его огненная энергия не была загрязнена. Что касается фаворитов, то во главе молодых алхимиков стояла рыжеволосая девушка. Ее настоящее имя не было раскрыто. Она была зарегистрирована под кодовым именем Skyfire. Эта девушка действительно обладала пламенной душой, причем она была ужасно сильна. Это пламя носило имя жертвенной крови. Оно было не только сильным в бою, но его ценность для алхимиков была чудовищной. Причина была в том, что оно обладало особым характером, поглощать жизненные силы, сжигая кровь врагов. Поэтому развивать это пламя можно было только насильственным путем. Но в алхимии это пламя позволяло создавать самые чудодейственные восстанавливающие тело лекарства. То есть это пламя обладает равными характеристиками разрушения и восстановления. Всего на этом турнире было привлечено 3 человека с огненной душой. Из оставшихся было 17 человек с огненным элементом, развитым до стадии перерождения, которая следует после сферы огня. Остальные участники имели огненный элемент, развитой до огненной сферы. Всего в третий этап было пропущено 148 участников. 20 из них должны будут остаться для пламенного финала, но кто это будет, решит третий этап. По сути, третий этап последний. Четвертый этап проводится только для башни открытия, и его результаты не разглашаются. Именно поэтому в третьем этапе будет объявлен победитель, иначе публика будет недовольна. Но для себя башня открытий проводит конкурс с заданием создать изделие второго ранга. После четвертого этапа победители получат реальные призы, а также право присоединиться к башне открытий. Третий этап. Когда Эрик увидел его и узнал детали, то счел его подставой. Но так как все были равны перед условиями, то не стал ничего говорить. Ему даже стало интересно, кто сможет справиться с ним. Суть задания была в том, что все люди должны были запечатать свою силу, вернее понизить силу собственной огненной стихии до уровня пламенного кристалла, а ингредиенты, мало того, что они были ограничены в количестве, так еще и все они были поврежденными. Как и ожидалось, процентов 70 провалились в первые же 10 минут, еще 10% отсеялись в течение часа отведенного на мероприятие, из оставшихся далеко не все смогли создать зачетные изделия, в результате осталось 17 человек, до четвертого этапа смогли добраться даже меньше участников, чем ожидалось, но, со слов Марии, большего от северного региона ждать и не следовало, северный регион слаб на огненную стихию и не способен вырастить достойного алхимика, именно поэтому была большая разница между южным и северным регионом, в южном регионе по данным Зала Теней участвуют больше 1000 алхимиков, из которых четверо имеют пламенную душу, но в отличие от северного региона, там не было учеников башни открытий. Эти хитрецы решили воспользоваться слабостью северного региона и заняли 5 мест из первой двадцатки. В южном регионе их соперники были бы гораздо серьезнее, и кто-то из пятерки мог вылететь, а для башни открытий это позор, которого они не смогут стерпеть. Глава 259. Высокомерие. Результаты соревнований не интересовали Эрика. Марк выбыл в третьем круге и не мог больше принимать участие в турнире. Поэтому он уже был полностью свободен и мог уйти домой. Зная об этом, Эрик направился к выходу, через который должны были показаться участники. В это время там собралось довольно много людей. Эрик смешался с толпой и стал наблюдать. Он знал, что за Марком, возможно, придут родители или близкие, поэтому он хотел лишь убедиться, все ли у него в порядке. Для этого юноше не обязательно было встречаться лично, было достаточно взгляда. Он уже привык оценивать людей и мог сразу сказать, спокойно ли на душе у его друга. Эрик сменил свою внешность с помощью иллюзии и встал неподалеку от входа, так чтобы видеть каждого выходящего оттуда участника. Большинство участников появлялось с опущенными головами и стыдливыми взглядами. Они были подавленными из-за проигрыша. Эрик лишь посмеивался над этим. Как можно опускать руки после всего одного поражения? Если б он был таким, то давно бы уже сгнил в башне смерти. Поражение надо встречать с радостью, ведь это ценнейший опыт, он станет тем пределом, который в будущем обязательно нужно будет преодолеть. Таким образом, предел, к которому Эрик стремился, рос с каждым его поединком. Ему хотелось стать сильнее и сразиться с каждым, кто его заинтересует. Сейчас он видел множество людей, необычных людей, все они были первоклассными мастерами и, самое главное, его сверстниками. Пусть их возраст был немного больше, для Эрика это не имело значения. Он видел в каждом из них достойного противника. Его глаза буквально пылали желанием бросить им вызов. Вскоре он увидел, как из толпы участников появился слегка полноватый юноша. В отличие от многих других, его взгляд был спокойным. Марк всегда был рассудительным. Если не получилось победить сейчас, не беда, с его возрастом будет еще много времени для роста. Конечно, он был реалистом и не мечтал победить лучших алхимиков. Для него было достаточно и того, что он сам вырастет и станет лучше. Эрик некоторое время наблюдал за Марком и вскоре решил приблизиться к нему, чтобы поздороваться, но в его глазах промелькнули несколько человек, и Эрик тут же стал суровым. Он вернулся в толпу и, надев маску, скрыл свое присутствие. Он счел это необходимым. Перед Марком стояли 3 человека. Все 3 были участниками турнира, и во главе этих людей стоял Джон Селлер, тот самый человек, с которым Марк постоянно вступал в конфликт. На лице Джона так и было написано: «Я пришел доставить тебе неприятностей. Ты все еще смеешь показаться здесь? Ты показал худшие навыки. Ты опозорил нашу семью». Голос Джона был высокомерным, грубым и громким. Он сразу привлек внимание толпы. Люди, проходившие мимо, остановились. Джон, почувствовав взгляды толпы, стал смелее. Он считал, что с его статусом он может делать, что захочет, и сейчас на глазах у всех он хотел показать, что не потерпит слабости в его семье. Проще говоря, он хотел самоутвердиться за счет Марка, который показал в этом турнире худшие результаты. 3-й круг – это позор. Интересно посмотреть, как бы ты выступил, будь на несколько лет моложе меня. Я думаю, это было бы отстойно, не так ли? Что ты сказал? Да ты, похоже, совсем обнаглел. Ты забыл, кто перед тобой? Один из прихвостней Джона неожиданно решил вильнуть хвостом перед хозяином. Его рука указывала на Марка, когда он говорил, но Марк не из робкого десятка. Конечно, я знаю, кто предо мной. Это болван с раздутым самомнением. Думаешь, раз захватил 49-е место, то можешь считать всех остальных отбросами. Как по мне, ты до сих пор не знаешь, насколько мир велик и как ничтожны твои способности в нем. Даже я никогда не считал себя выдающимся, и тем более не трепался о своей силе перед другими. Джон был разгневан словами Марка. Его аура короля вырвалась наружу. Люди ощутили серьезное давление, которое обрушилось на Марка. Юноша едва держался на ногах, когда сила, подобная горе, упала на его плечи, заставив ощутить огромный вес. «Как ты смеешь вести себя так высокомерно в моем присутствии? Я раздавлю тебя как червя». Голос Джона был наполнен дикой жестокостью. Он был в бешенстве. Он думал, что Марк, как и многие другие, будет стоять на коленях и дрожать в его присутствии. Он уже привык к такому из-за своего статуса. Его дед весьма могущественный старейшина, и мало кто осмелится оскорбить его или членов его ветви. Внезапно давление исчезло, и на лице Джона появилась ядовитая улыбка, когда он произнес: «Но, так как ты член нашей семьи, то я прощу тебя, если ты встанешь сейчас предо мной на колени и извинишься». «Верно, верно. Наш молодой господин очень великодушен и позволяет тебе уйти целым и невредимым». «Точно. Быстро встань на колени и проси прощения. Мы и так уже сделали большую поблажку, не навредив тебе». Марк бросил презрительный взгляд на двух подпевал, и прямо посмотрев в глаза Джона, он произнес: «Ты недостоин этого. Через пару лет я уже буду стоять выше тебя, а ты со своими ничем не примечательными способностями падешь. Вот увидишь, я раздавлю тебя. Ха-ха-ха, как глупо. Я предоставил тебе такую возможность, но, как жаль, ты не смог оценить мою доброту, и теперь пришло время для наказания». Толпа смотрела на происходящее с разными эмоциями. Кто-то был недоволен происходящим, кому-то было жаль Марка, кто-то наоборот был рад шоу, а были и те, кому было все равно, но никто из людей не вышел, чтобы заступиться за Марка. Все они относились к этому, как к чему-то обычному и чему-то, что их не касается. В глазах Джона вспыхнуло алое пламя, и огромная обжигающая сила направилась на Марка. Юноша выставил блок из всей своей силы. Его выпад замедлили атаку Джона, но спустя мгновение сила короля взяла верх и стала подавлять силу Марка. Юноша сделал пару шагов назад. Его тело слегка согнулось под давлением обрушившейся на него мощи. Эрик, наблюдавший со стороны, решил, что пора вмешаться и остановить безобразие, но едва он сделал шаг, как рядом с Марком появилась тонкая фигура с силой даже больше, чем у юноши. Эрик остановился и с помощью теневой волны осмотрел человека, вмешавшегося в конфликт. Удивительно, но это была Рейнселлер, которая считалась самой перспективной по сравнению с другими людьми из ее семьи. Эрик видел, что она шла в первых рядах, и думал, что она уже ушла отсюда, но, как оказалось, она была здесь среди многочисленной толпы. «Хватит, мы все из одной семьи, а ты позволяешь себе вести так, словно он чужак. Такое поведение не подобает членам нашей семьи. Ты позор, который прикрывает свою ущербность, подавляя слабых». Появление Рейн было неожиданностью. Она пристроилась к Марку и совместно с ним подавила атаку Джона. Девушка испускала мощное присутствие, но она все еще была великим мастером. Возможно, еще несколько месяцев и она будет готова прорвать грань между великим мастером и королем, войдя в совершенно новую сферу. А пока она была вынуждена работать в паре с Марком, чтобы отразить атаку человека, давно вошедшего в сферу короля.